Игры. Молодые животные очень много играют. Между собой, с родителями, с детенышами других видов, с предметами. Даже те виды, которые всю взрослую жизнь живут угрюмыми одиночками, медведи, дикие кошки, например, в детстве очень общительны и игривы. Игры не только приятное провождение времени, они необходимы для полноценного развития особи как физического, так и психического. Лишенные игр детеныши вырастают агрессивными, трусливыми. Их реакции на ситуации, особенно при контактах с другими особями, часто ошибочны. Им трудно образовывать пары, жить в мире в стае. Достается и их детенышам. Фактически это как бы преступники в мире животных. Этологи видят в играх тренировку, проверку выполнения врожденных программ поведения. Как подходить к своим, как действовать с половым партнером, детенышами, объектами охоты, как убегать от хищника, как драться, как побеждать и как уступать, как рыть, строить, прятать. В играх можно нарушать личную дистанцию, вступать в телесный контакт с партнером, бороться, словом, узнать, что такое другая особь, чего от нее можно ожидать и как себя вести. Большинство игр – вариации на три главные темы. Хищник – жертва, один убегает, другой ищет, догоняет, ловит. Брачные партнеры – разыгрываются ритуалы знакомства, ухаживания, сопровождения, спаривания, борьбы за самку, строительство гнезд. Родители – дети. Один делает вид, что кормит другого, защищает, согревает, чистит, переносит с места на место и тому подобное. Для игр обязательно смена ролей. Сначала один изображает хищника, а другой – жертву, потом наоборот. Молодой самец выполняет ритуалы то самца, то самки. Самка выполняет ритуалы самца. Молодая особь проверяет не только те действия, которые ей всерьез предстоит производить в будущем, но и те, которые будет выполнять партнер, объект охоты или враг. Очень интересно, что в детстве воспроизводятся и такие программы, которыми взрослые уже не пользуются, но которые были у предков. Наша взрослая кошка охотится двумя способами. Подкарауливает, затаившись, или прыгает, подкравшись. Она прижимает добычу двумя лапами к земле. А котята, играя, демонстрируют еще несколько способов. Догоняя, ударяют в конце лапой по спине жертвы, как львы. Догоняя, хватают двумя передними лапами, как гепарды. Прыгая сверху, вцепляются зубами в загривок жертвы, как леопарды и рыси. Играя на гладком полу шариком, они, согнув лапу крючком, резким движением поддевают его снизу и выбрасывают вверх. Это ловля рыбы из воды. Так охотится кошка-рыболов. Что это, запасные программы или программы предков? Присмотримся, во что играют наши дети, во что играли в детстве мы сами, что нам нравилось, к чему нас тянуло. Игры в догонялки, прятки, пап и мам, мнимое кормление кукол, уход за ними, борьбу, коллективную борьбу, игры в войну. Все знакомые темы, общие с животными. Поэтому дети так легко находят общий язык и играют со щенками, котятами, козлятами. Конечно, дети играют в не меньшей степени и в чисто человеческие игры, в которые со щенком не поиграешь. Подражают труду взрослых. Играют в специально разработанные родителями, воспитателями игры, в игры, развивающие память, эрудицию и тому подобное, но здесь речь не о них. У многих приматов есть врожденные программы строить себе убежище, обычно настил из веток на деревьях, или занимать подходящие места, дупла, пещеры. И дети проходят период увлечения строительством примитивных настилов, шалашей. А к дуплам, пещерам и похожим на них искусственным выемкам их тянет очень сильно. И неверно думать, что они подражают взрослым, строящим дома. На оборудованной площадке для игр могут стоять очень удобные домишки, большие кубики, из которых можно построить дом. Но если где-нибудь в углу площадки растет дерево с большим дуплом, оно гораздо сильнее притягивает детей, нежели подготовленные взрослыми сооружения.